Это Сергей Михалков. Какие все молодые. Ираклий Эдуардович. Да. Скажите, пожалуйста, а это, наверное, молодой Чуковский? Нет, Чуковского здесь не было. Я присутствовал на этом чтении, сидел где-то возле этой стены. А почему нет звука? Да нет фонограммы, к сожалению. Но знаете, я так хорошо помню, что читал Толстой, что мне кажется, что я мог бы сейчас все повторить. Хотите, попробуем? Девушка, еще раз этот ролик, пожалуйста.